Глава 19. Агент Брюдер стоял посреди убогой квартирки и пытался собраться с мыслями. Кто, черт возьми, здесь живет? Скудная и разношерстная мебель делала жилье похожим на комнату в студенческом общежитии, обставленную тем, что нашлось на складе. «Агент Брюдер!» — позвал его из другой комнаты один из подручных. «Тут кое-что есть!» Брюдер прошел по коридору, задаваясь вопросом, удалось ли полиции задержать Лэнгдона. Он бы предпочел решить проблему своими силами, но побег Лэнгдона не оставлял ему выбора. Придется подключать полицейских, чтобы те выставили посты и перекрыли дороги. В лабиринте флорентийских улиц на юрком мопеде легко ускользнуть от тяжелых фургонов Брюдера. Массивные пуленепробиваемые стекла и защищенные от проколов шины обеспечивали безопасность, но делали машины неповоротливыми. Вообще-то итальянская полиция неохотно сотрудничала со сторонними организациями, но у той, на которую работал Брюдер, имелось достаточно рычагов влияния как на полицейских, так и на посольство с консульствами. Когда мы просим, нам не смеют отказать. Брюдер вошел в маленький кабинет, где его агент в резиновых перчатках что-то набирал на клавиатуре открытого ноутбука. «Вот отсюда Лэндон и выходил в сеть», — пояснил он. Он проверил свой почтовый ящик и сделал несколько запросов. Все это осталось в памяти компьютера. Брюдер подошел к столу. «Компьютер принадлежит не ему», — продолжил агент. «Он зарегистрирован на человека с инициалами СК. Полное имя я сейчас выясню». Дожидаясь результатов, Брюдер скользнул взглядом по стопке бумаг на столе и взял те, что лежали сверху. Ими оказались старая программка лондонского театра «Глобус» и газетные вырезки. Брюдер машинально начал их читать, его глаза округлились от изумления. Забрав бумаги, Брюдер вернулся в гостиную и позвонил своему руководителю. «Это Брюдер», — доложил он. «Думаю, мы знаем, кто помогает Лэнгдону». «И кто это?» «Вы не поверите», — ответил Брюдер. В двух милях от дома Сиены Вайента мчалась на мотоцикле, низко пригнувшись к рулю. Ей навстречу неслись полицейские машины с включенными сиренами. «Меня списали». Эта мысль не давала ей покоя. Обычно мягкий рокот четырехтактного двигателя действовал на нее умиротворяюще, но не сегодня. Вайента работала на консорциум 12 лет. Она начинала рядовым оперативником, потом получила повышение и стала координатором операций, а теперь входила в оперативную элиту организации. Работа — это все, что у меня есть. Секретность разъезда и долгие командировки являлись неотъемлемой частью жизни оперативника и не позволяли заводить семью или выстраивать отношения. «Я занималась этой операцией целый год», — думала она, не в силах поверить, что ректор так решительно поставил на ней крест. 12 месяцев Вайента курировала выполнение обязательств консорциума перед тем самым клиентом, эксцентричным зеленоглазым гением, который хотел просто исчезнуть на какое-то время и продолжить работу вне поля зрения врагов и конкурентов. Он путешествовал крайне редко и всегда тайно, и все время проводил за работой. Чем именно он занимался, Вайента не знала. Ее задачей было лишь обеспечить секретность его местонахождения и не допустить, чтобы оно стало известно влиятельным людям, пытавшимся его разыскать. Вайента справлялась со своими обязанностями, с присущим ей профессионализмом, и все шло отлично до вчерашнего вечера. А потом все пошло наперекосяк. Но мне поставили крест. При запуске протокола дезавуирования агенту надлежало немедленно прекратить выполнение задания и тотчас покинуть оперативный район. Если агента схватят, консорциум будет отрицать всякую с ним связь. Агенты знали, что им лучше держать язык за зубами и не рассчитывать на помощь организации, поскольку не раз имели возможность лично убедиться во всесилии консорциума и его способности настоять на своем. Вайенте было известно только о двух агентах, в отношении которых был запущен подобный протокол. Никого из них она больше не видела. Она всегда полагала, что их просто сначала вызвали для объяснений, а потом уволили с требованием никогда больше не вступать в контакт ни с кем из прежних коллег. Но теперь она не была так в этом уверена. «Ты просто драматизируешь», — успокаивала она себя. «Консорциум предпочитает действовать изящно, а не хладнокровно убивать. Но...» От этой мысли ей не стало легче, и она почувствовала, как на лбу выступила холодная испарина. Повинуясь инстинкту, она скрытно покинула крышу гостиницы, как только заметила высадившийся десант Брюдера, и теперь спрашивала себя, не спас ли инстинкт ей жизнь. «Никто не знает, где я сейчас. Воента мчалась по прямому, как стрела, проспекту Поджо Империале, думая о том, как все изменилось за эти несколько часов. Ночью она боялась потерять работу, а сейчас — жизнь.